Жабы, как правило, яркими красками не блещут, но бесцветность с лихвой возмещается тем, что они украшены самыми причудливыми узорами бородавок и наростов, и притом у них яркие, подчас неожиданного цвета, глаза. Но больше всего в этих местах ящериц. Они попадаются буквально на каждом шагу. В высокой траве по обочинам дорог шныряют толстенькие, коротконогие сцинки, светло-коричневые, серебристые и черные, а по стенам хижин, по дорогам и скалам важно расхаживают и кивают головами агамы всех цветов радуги. Под корой деревьев и под камнями прячутся маленькие гекконы с большими золотистыми глазами. Туловище их очень красиво и аккуратно раскрашено шоколадным и кремовым, а ночью в хижинах можно увидеть обычных вееропалых гекконов. Призрачные, полупрозрачные, словно розовые жемчужины, они торжественно расхаживают по потолкам. Всех этих животных мне принесли в разное время местные охотники. Порой это была змея, не слишком надежно привязанная к концу палки, или колибас, полный лягушек с разинутыми ртами. Иной раз добыча была аккуратно завернута в шапку или рубашку охотника, или болталась на конце тонкой веревки. Такими случайными и опасными способами мне доставляли кобр, мамба и габонских гадюк. Я только диву давался, глядя, как беспечно и небрежно обращаются охотники с этими смертоносными змеями, хоть и отлично знают, как это опасно. Как правило, африканцы прекрасно понимают, что такое змея, и, на всякий случай, склонны скорее считать каждую ядовитой, а не наоборот. Вот почему легкомыслие моих охотников казалось мне по меньшей мере странным. Еще сильнее изумился я, когда узнал, что единственная ящерица, которой они панически боятся, совершенно безвредна. Однажды я отправился в очередной поход с гончими Бафута, и мы пришли в просторную зеленую долину примерно в полумиле от деревни. Гончие разбрелись по долине и начали расставлять сети, а я пока уселся в траву и решил насладиться сигаретой. Вдруг в траве слева от меня что-то шевельнулось. Я посмотрел внимательней и увидел такое присмыкающееся, что чуть не ахнул. До этой минуты я был уверен, что самая красочная ящерица в лугах — агама. Но по сравнению с той, которая сейчас предстала у меня перед глазами, пробираясь среди травинок, агама показалась бы серой, бесцветной, точно кусок оконной замазки. Я замер, затаив дыхание, не смея шелохнуться. Еще спугнешь это удивительное создание. Вот сейчас возьмет и юркнет в траву. Но так как я не шевелился, ящерица приняла меня за безобидное существо, а потому спокойно, неторопливо скользнула на солнце и расположилась на солнцепеке, задумчиво разглядывая меня глазами, в которых мелькали золотистые искорки. Я сразу понял, что это какая-то разновидность сцинка, но такого крупного и красочного представителя этого рода я, кажется, никогда еще не встречал. Ящерица лежала неподвижно, наслаждаясь лучами утреннего солнышка, и у меня было вдоволь времени, чтобы как следует ее рассмотреть. Ящерица была в длину около фута вместе с хвостом, а в толщину примерно 2 дюйма.